За Нью-Джерси последовали 80 миль Мэриленда, на которые ушли 1 час 20 минут. Затем машина зацепила край округа Колумбия и, въехав в Вирджинию, преодолела по шоссе И-95 последние 40 миль до самого Квантико. Городок остался позади, и начались пологие лесистые холмы. Дождь прекратился, небо прояснилось. Ламар вела машину быстро и вдруг, резко сбавив скорость, свернула на никак не обозначенную дорогу, петляющую между деревьями. Асфальтовое покрытие было очень хорошее, но крутые повороты не позволяли развить скорость. Через полмили дорога привела на аккуратную поляну, заставленную военными машинами и темно-зелеными палатками. «Морская пехота», — объяснила Ламар. «Нам выделили 60 акров под учебный центр». Ричард улыбнулся. «Армия-то видится в другом свете. Военные считают, что вы эту землю украли». «Еще полмили поворотов, новая поляна. Такие же машины, такие же палатки, такая же темно-зеленая краска». «Армейский камуфляж», — заметил Ричард. Ламар кивнула. «Видеть его спокойно не могу». Опять повороты, еще две поляны. Машина углубилась в лес мили на две. Подавшись вперед, Ричард внимательно смотрел по сторонам. Ему еще ни разу не приходилось бывать в Квантико. Его охватило любопытство. Сделав крутой поворот, машина выехала из леса и остановилась перед контрольно-пропускным пунктом. Дорогу перегораживал полосатый красно-белый шлагбаум. Сбоку стояла будка из пуленепробиваемого стекла. К машине подошел вооруженный часовой. У него за спиной раскинулась горстка приземистых строений песчано-желтого цвета, среди которых возвышались два здания повыше. Просторные, безукоризненно ухоженные лужайки свидетельствовали о том, что архитектору не приходилось экономить место. В целом, местечко выглядело совершенно мирно, словно студенческий городок или штаб-квартира крупной корпорации. Это впечатление нарушали лишь ограды из колючей проволоки и вооруженный часовой. Опустив стекло, Ламар достала из сумочки удостоверение. Часовой, несомненно, прекрасно ее знал, но правило есть правило. Он кивнул, как только закатанное в пластик удостоверение показалось из сумочки. Затем перевел взгляд на Ричарда. «Вам должны были принести бумаги на этого человека», — сказала Ламар. Часовой снова кивнул. «Да, мистер Блейк обо всем позаботился». Нырнув в будку, он вернулся с закатанной в пластик карточкой на шнурке. На карточке были фамилия Ричарда и его старая фотография из армейского личного дела. Карточка была перечеркнута бледно-розовой галочкой. «Это означает, что ты здесь гость», — объяснила Ламар. «Ты должен постоянно носить ее на шее». «Или?» — поинтересовался Ричард. «В противном случае тебя пристрелят без предупреждения. И я не шучу». Вернувшись в будку, часовой открыл шлагбаум. Подняв стекло, Ламар тронулась вперед. Дорога взобралась на холм, открыв вид на большую автостоянку. Откуда-то то и дело неслись звуки перестрелки. Отрывистый лай крупнокалиберного стрелкового оружия, ярдах в 200 за деревьями. «Огневая подготовка», — заметила Ламар. «Занимаемся этим постоянно». Она как-то вся посвежела и приободрилась, словно ей придала силы близость к родным местам. Ричард не находил в этом ничего странного. Учебный центр производил впечатление. Он разместился в естественной низине посреди леса, за много миль от чего бы то ни было. От него веяло ощущением уединенности и тайны. Становилось понятно, как воспитывался воинственный, преданный дух в тех, кому посчастливилось сюда попасть. Ламар медленно проехала через лежачие полицейские к стоянке перед самым большим зданием. Взглянула на часы. «Мы ехали 6 часов 10 минут», — заметила она. «Очень медленно. Полагаю, все дело в плохой погоде. А также мы слишком много времени потратили на обед». Они помолчали. «И что теперь?» — спросил Ричард. «А теперь мы примемся за работу». Открылись стеклянные двери, и из здания вышел Пултон, песчано-желтый коротышка с усами. На нем был свежий костюм, темно-синий, с белой рубашкой и серым галстуком. Новый цвет делал его менее непримечательным, более официальным. Постояв, Пултон обвел взглядом стоянку и направился к Бьюику. Ламар вышла ему навстречу, Ричард остался сидеть в машине. Ламар достала из багажника свой чемодан, та же самая искусственная кожа, что и ее кейс. Пултон даже не предложил ей помочь. «Пошли, Ричард», — сказала она. Ричард надел на шею карточку со своей фотографией, открыл дверь и вышел. На улице было холодно и ветрено. Ветер доносил шелест сухих листьев и звуки выстрелов. «Бери свою сумку», — окликнул Пултон. «У меня нет сумки», — ответил Ричард. Пултон взглянул на Ламар, так красноречивой гримасой показала. «Мне пришлось терпеть это целый день». Повернувшись, агенты направились в здание. Взглянув на небо, Ричард последовал за ними. С каждым шагом вверх по склону ему открывался новый вид. Слева от строений почва понижалась, и Ричард увидел отряды новобранцев, сосредоточенно марширующих, бегающих и уходящих в сторону зарослей с оружием в руках. Все в темно-синих комбинезонах с ярко-желтыми буквами ФБР на груди и спине. На взгляд профессионального военного все это показалось Ричарду какой-то самодеятельностью. Затем он со стыдом заметил, что объяснялось это отчасти тем, что солидную долю тех, кто маршировал, бегал и стрелял, составляли женщины. Открыв стеклянные двери, Ламар прошла в здание, Пултон подождал Ричарда на пороге. «Я провожу тебя в твою комнату. Отнесешь туда свои вещи». Вблизи, при свете дня, он казался старше. Его лицо пересекали едва различимые морщины, словно 40-летний мужчина натянул кожу 20-летнего юноши. «Никаких вещей у меня нет», — заметил Ричард. «Я только что это сказал». Пултон замялся. Судя по всему, ему приказали выполнять четко прописанный алгоритм. «Все равно я провожу тебя», — наконец сказал он. Подхватив свой чемодан, Ламар ушла. Пултон провел Ричарда к лифту. Они поднялись на третий этаж и вышли в пустынный коридор, застеленный вытертым ковром. Пултон подошел к двери без надписей и, достав из кармана ключ, отпер ее. За дверью был стандартный гостиничный номер. Узкая прихожая, справа ванная и туалет, слева встроенный шкаф, кровать, стол и два стула. Все в блеклых тонах. Пултон остался в коридоре. «У тебя есть 10 минут». Дверь бесшумно захлопнулась. Изнутри ручки не было. Не совсем стандартный гостиничный номер. Из окна открывался вид на лес, но само окно не открывалось. Рама была заварена, а ручка снята. На тумбочке стоял телефон. Сняв трубку, Ричард услышал гудок. Набрав девятку, он снова услышал гудок. Ричард набрал рабочий телефон Джоди. Подождав 18 звонков, набрал домашний телефон. Включился автоответчик. Ричард позвонил на сотовый. Сотовый оказался отключен. Повесив плащ в шкаф, Ричард достал из кармана зубную щетку и бросил ее в стакан, который стоял на полке под зеркалом в ванной. Сполоснул лицо холодной водой и попытался придать волосам какое-то подобие прически. Затем сел на край кровати и стал ждать.